Глава 22. «Дочь моя, мне кажется, ты забыла об одном своем обещании». Все в облике главы клана Фуга говорило о том, что человек он непростой. Да и не могло быть иначе, ведь великий клан – это сила и власть. Ни слабый, ни даже просто обычный человек не сумеет удержаться на вершине, как бы ему того ни хотелось. И Лагис Фуга это высказывание оправдывал целиком и полностью. Суровый взгляд, отливающих металлом глаз, грубые, словно высеченные из камня черты лица, короткие седые волосы и сила, которую Эллен ощутил одновременно с тем, как мужчина ступил в зал. Не помог даже практически опустившийся к нынешнему моменту барьер. Для скрытия давления анимуса алмазного ранга требовалось нечто намного более сильное. Особенно если этот анимус специально давил на присутствующих, как сейчас. Эллен вскинул голову и, не сводя взгляда с Лагиса, вернул свое оружие на пояс, после чего позволил маленькой змейке повысить степень слияния, тем самым избавившись от дискомфорта, вызванного заполнившим дворец давлением. Но если неприятные ощущения пропали, то пышущий жаром гнев с каждой секундой лишь разрастался. Наследник клана Ноэр приветствует главу великого клана Фуга. Ни секунды не колеблясь, перерожденный поклоном выказал свое уважение, после чего поймал взгляд внимательно его рассматривающего мужчины. «Я смиренно обращаю ваше внимание на то, что в этом зале находятся не только анимусы, но и беззащитные люди. Ваша бесконтрольная аура может им навредить». Лагис втянул носом кажущийся спертым воздух, а на его скулах заиграли желваки. Но прошла секунда, и подавляющая сила втянулась в тело, перестав воздействовать на действительно не очень хорошо себя чувствовавших гостей. Ведь несмотря на то, что они находились от главы клана Фуга несколько дальше, чем Эллен и хранящая хмурое молчание Амелия, давление их все равно задело, на что прямо указывали бледные лица. Одного Эллен не мог понять, что этот анимус себе позволяет, вот так создавая проблемы присутствующим в зале детям других кланов. Неужто не понимает, что такое поведение в будущем аукнется Фуга так, что собственные сыновья будут поминать его отнюдь недобрым словом? Или считает, что все здесь присутствующие не представляют угрозы сейчас и не будут представлять ее в будущем? Я несколько вышел за рамки дозволенного, за что извиняюсь перед всеми присутствующими. Сказанное гласило одно, а тон и взгляд совсем другое, из-за чего Эллен всерьез задумался над тем, так ли ему нужны хорошие отношения со старшим поколением Фуга. «Дочь, за мной!» Амелия успела лишь переброситься парой фраз со своей свитой, после чего вышла следом за отцом, а ее обязанности на себя взяла одна из подруг, призвав всех к продолжению веселья. Впрочем, ее Эллен уже не слушал, так как поблизости показался Юстиан. «Ты что творишь?» «Поступаю как должно», — пожал плечами перерожденный, прекрасно понимая, что именно так взволновало друга. Лагис Фуга являлся одним из самых влиятельных людей Китежа, и вот так на людях делать ему замечания было не очень дальновидно. Но, во-первых, сделанного не вернешь, а во-вторых, меньше всего Эллен уважал тех, кто без причины кичился своей силой. Опытному анимусу ничего не стоит держать свою ауру под контролем. Следовательно, Лагис это сделал специально. «И будь что будет», — Юстиан прищурился и посмотрел в сторону сада, где виднелись силуэты разговаривающих Фуга. «Может, ты и забыл, но твоя цель — нарастить влияние, а не ополчить против себя главу великого клана. Если он затаит на меня обиду за такое, то в будущем с ним тем более не стоит иметь дел. Я не политическая шлюха, Юстиан, чтобы пытаться угодить всем и каждому». «Да», — тяжело вздохнул Карион, — «свою толику уважения ты заработал, но смотри, не пожалей об этом после. Пойдем, с тобой хотела увидеться наследница клана Фордж». Эллен, напоследок кинув взгляд на все еще о чем-то разговаривающих под покровом звукоизолирующего купола Фуга, пошел следом за другом. Гадать, что стало причиной недовольства главы великого клана, не было никакого смысла. «Откуда ты достала этого юнца, Амелия?» фыркнула возмущенная девушка и демонстративно отвернулась, спустя пару секунд тихо, но злобно добавив. «Ты сорвал мой салон. Тебе вообще наплевать на мою репутацию?» «А тебе на мои приказы, дочь. Ты обещала не брать в руки меч до того момента, пока не достигнешь успехов на стезе анимуса. И что я вижу, придя взглянуть на молодое поколение Китежа? Если младшая дочь Фуга вела себя чрезмерно агрессивно и вызывающе, не обращая никакого внимания на положение отца, то сам Лаги, казалось, и вовсе забыл о том, кто он есть. Сейчас он стал самым обычным и очень недовольным отцом, чьи слова не восприняли всерьез. «А еще ты собиралась бросить собирать оружие, но у тебя в руках очередной артефакт». «Это подарок». Девушка вклинилась на полусловие, отчего Лагис поперхнулся. «Я действительно очень давно не покупала мечей. Но сегодня меня заинтересовал наследник Нойр. Не в том смысле». Последнюю фразу Амелия добавила, заметив в глазах отца пламенные искры. «Сражавшийся с тобой и посоветовавший мне взять себя в руки мальчишка, это наследник Нойр?» Суровый мужчина нахмурился еще сильнее, хоть со стороны и казалось, что дальше было уже некуда. «Ученик Бельфи? Тот самый?» «Да, папа. Это тот Нойр, про которого ходит столько слухов. Но в жизни он сильно отличается от всего того, что можно было услышать». Немного остывшая Амелия подняла подаренную рапиру на уровень глаз и расположила лезвие параллельно земле. «Этот меч он создал сам. Как ни погляди, но это работа мастера рун. А Вестиан говорил, что о Салоне Элин узнал за 2 дня. Я уже не заикаюсь о том, что он хорошо владеет клинком и является анимусом. Он правда серебряного ранга? Ты не заметил?» «Это было сложно не заметить, дочь. Среди всех присутствующих он один слился со своим зверем, и в какой-то момент я даже решил, что он сошел с ума, до того ярко в нем сверкала анима. Для своего возраста он очень силен», — подвел итог Лагис, так и не сообразивший, что увиденное отвлекло его от главного, от структуры каналов необычного гения. «Но сейчас речь о тебе, Амелия. Когда ты планируешь всерьез заняться собой как анимус? Когда поступишь в академию? Хочешь пропустить еще один год? Или решишь опозорить клан, попав туда в своем нынешнем состоянии?» «Я уже пыталась. Стала лучше контролировать геном, но с техниками пока ничего не вышло». 2 пары серых глаз встретились, но сожаления не было ни в одной из них. «Я ведь не могу просто отказаться от светской жизни ради силы. И меч? Меч оставить тоже не могу». «У тебя был выбор, Амелия, и ты его сделала, так что изволь исполнить свой долг, как того требуют традиции». Лагис как бы ободряюще опустил широкую ладонь на макушку дочери, на что та никак не отреагировала. «Сила — это самое ценное в нашем мире. Никакая политика, никакие знакомства ее не заменят. Все те, кого ты сейчас считаешь друзьями, могут предать тебя в будущем, едва это станет выгодно их клану. Ты уже не маленькая девочка, чтобы верить в дружбу и искренность». «Я так не считаю, папа. Если не получилось у тебя, то это не значит, что не выйдет и у меня тоже». На мгновение Амелии показалось, что на плечи отца опустился невыносимо тяжелый груз, но наваждение пропало столь же резко, как и появилось. Перед ней вновь стоял влиятельный и жестокий глава Фуга, по совместительству являющийся ее единственным родителем. «Рано или поздно, но ты все поймешь, Амелия. Сейчас же я попрошу тебя более не нарушать данного слова и всерьез заняться тренировками. Если ничего не изменится, то с приходом осени денег свыше необходимых на насущные расходы ты не получишь». Мужчина резко развернулся на месте и направился прочь от дворца, не став даже дожидаться того, что соизволит ответить ослушавшаяся дочь. А в голове у Амелии между тем билась лишь одна мысль. Как впихнуть в сутки и все то, чем она хотела заниматься, и навязываемые отцом тренировки? «Простите, могу я похитить у вас Юстиана и Элина?» Обсуждающая очередной не слишком важный вопрос компания замолчала, и все как один воззрились на вернувшуюся Амелию, лицо которой было таким же спокойным, как и ранее. Выдавали девушку лишь бегающие глаза. «Что вы, Амелия? Мы не можем отказать хозяйке этого салона», ответил за всех один из аристократов еще до того, как сами приглашенные успели сказать хоть что-то. Против они не были, но подобная напористость не могла их не удивить. «Что-то случилось?» Юстиан, на правах хорошего знакомого Амелии, решил зайти издалека. Его, ровно как и Элина, сильно интересовала причина, по которой глава Фуга так взъелся на дочь. Но, к счастью, он кое-что знал о такой вещи, как тактичность. «Небольшая семейная неурядица», — девушка криво улыбнулась. «Мне запретили использовать меч до тех пор, пока я не начну делать успехи как анимус. А сегодня я не удержалась. Прошу извинить, Элин. Но нашу дуэль мы закончим еще не скоро». «Это не проблема», — понимающе кивнул перерожденный. «И в этом есть и моя вина. Я подарил вам меч, не разобравшись в ситуации чуть лучше. На самом деле Эллен не считал себя хоть сколь-нибудь виноватым, но хотел немного облегчить вину корящей себя аристократки. Для мечника его оружие значит очень многое, а прерванная дуэль всегда обида. Вас нельзя винить в желании угодить своим подаркам. Но, быть может, вы, Юстиан, и вы, Эллен, выслушаете мою просьбу? Я весь внимание. Кэрион согласился без промедления, заработав тем самым благодарный взгляд Амелии и подозрительный друга. «Я готов слушать», — спустя секунду вторил Юстиану Эллен, в своей голове уже выдвигающий самые разные предположения. Он бы мог понять, обратись она к кому-то одному, но к двоим сразу, при том, что Эллена она знала меньше нескольких часов, то есть выглядела сие весьма странно. «Юстиан, мой хороший друг, а вы, Эллен, сильный анимус. Я хотела бы попросить вас двоих о проведении спаррингов время от времени. Естественно, когда я уже смогу что-то показать как анимус, а не только как мечник». «Не примите за оскорбление, Амелия, но резерв и каналы нельзя развить по щелчку пальцев, так же, как нельзя приобрести и опыт». Эллен старался аккуратнее подбирать слова, но, похоже, зря. Мечница все равно не собиралась обижаться. Лишь внимательно, с надеждой прислушивалась к его словам. До того момента, когда появится смысл проводить спарринги, пройдет не один месяц, а так далеко я пока загадывать не могу. Я понимаю. А я согласен, скинулся Истян, посмотрев на Эллена так, словно тот только что с особой жестокостью отнял у беззащитного ребенка карамельного петушка. Именно в этот момент перерожденный заподозрил, что в отношении его друга к этой конкретной девушке что-то не так. Если хотите, Амелия, я могу довольно часто вас навещать, помогая с обучением. «Что вы?» — польщенная таким предложением девушка мило улыбнулась. «У нашего клана достаточно опытных наставников. Но если что, я непременно к вам обращусь. И спасибо за ваше согласие, Юстиан». «Плохо ты, Юстиан, стараешься, раз уж она общается со мной практически так же, как и с тобой, при том, что вы знакомы уже несколько лет». «Касательно нашей дуэли, Амелия, я поражен тем, насколько искусно вы владеете клинком и своим геномом. Но при этом не могу не сказать, что ваш потенциал в качестве анимуса гораздо выше. Можете узнать у Истиана, на что мы способны». «Именно у Истиана?» Девушка хитро прищурилась, заметив, как Кэрион не удержал лицо под контролем и покраснел. Оказалось бы, почти 20-летний лоб. «Если выбирать между советом гения, чьи навыки по большей части интуитивны, и советом того, кто добился всего сам, я бы выбрал второй вариант». Гений, скромно тупящий глазки и отказывающийся от такого наименования, по мнению Эллена, мог называться лишь лицемером, а лицемерие перерожденный не любил. «Ваша скромность не знает границ, Эллен, но я учту ваш совет», — сказала Амелия и посмотрела на уже взявшего себя в руки Истиана. «Что ж, чем смог, тем помог. Остался финальный штрих. В таком случае, если вы не возражаете, я вас оставлю». Сопроводив слова неглубоким поклоном, Эллен развернулся и направился к той компании, с которой они столь замечательно обсуждали зависимости поведения рынка от сезонов. Несмотря на интересные события, вечер все еще продолжался, а узнать получше наследников кланов, ведущих торговлю в стенах Китежа и вне их, он был обязан. Ведь самая большая ошибка, которую он мог сейчас совершить, это сложить все яйца в одну корзину.